Глава 12. Стилая снова проиграла мне схватку. Причем она решила пойти в ближний бой, хотя не стоило этого делать. Магов всегда берегли, если есть такая возможность. Девушка могла просто отойти назад, спрятавшись за спинами воительниц, и все бы это одобрили, осуждать бы не стали. С потерей одаренного серьезно страдает могущество рода. Это простых воинов всегда можно набрать и обучить, а вот с магом все не так просто. Неизвестно, сколько нужно ждать, пока боги опять порадуют. Конечно, пару раз она меня неприятно удивила, пришлось уходить в сторону. Больно резво просаживала заклинаниями мой щит. Но на этом ее успехи закончились. Она видела, что я не меняю свой щит, а в прошлую нашу схватку приходилось постоянно его менять. В общем, воительница поняла, что не сможет победить, но вместо того, чтобы просто уйти, ринулась в атаку, еще и остальным показала дурной пример. Идти на одаренного в атаку по открытой местности – это не просто ошибка, это невероятная глупость, граничащая с тягой к самоубийству. Признаюсь, не ожидал подобного от воительницы, какими бы храбрыми они ни были, но ведь должны понимать, что им не получится меня убрать. Стилая их здорово подставила. Скорее всего, они решили, что со мной уже почти покончено, поэтому их магесса рванула в атаку, показав пример остальным. Я успел оценить, какая обстановка была на поле боя, а ведь битва уже явно складывалась в нашу пользу. Наш одаренный проиграл схватку только в одном месте. Вражеский маг даже прошелся заклинаниями по рядам лесовиков, но там тоже не смогли закрепить успех. Как оказалось, к нам на помощь примчался еще один отряд с магом. Лесовики именно примчались, потому что дышали, как загнанные лошади, так спешили успеть к месту схватки. Свежий одаренный быстро снес щит вражескому магу и сильно проредил набегающих воительниц. Никакого урона Стилая мне нанести не смогла, даже добежать не успела, слишком щит оказался слабым. Понимая, что она теперь никуда не денется, принялся выводить из строя простых воительниц, пустив в ход некромантию. Только когда воительницы многоголосо взвыли от боли, Стилая пришла в себя. На лице появилась растерянность, быстро дошло, что это не магический поединок, она своими действиями просто всех подставила. Посмотрев назад, магесса схватилась за голову, осознавая, что произошло, отряд позади заметно поредел, а потом нанесла последний удар в этом бою, только не по мне, а по лесовикам, стоящим позади меня. Удар я парировать не смог, и теперь крики боли раздались позади меня. Все же девушка изрядно сократила расстояние, сумев дотянуться магией до воинов. На этом битва закончилась, по крайней мере на нашем участке. Воительницы не смогли даже добежать до наших рядов. Выпустили стрелы, а потом начали откатываться назад. Им подали сигнал к отступлению. Я хоть и применил некромантию, но не убил их, просто вывел их из строя. Они до сих пор валялись на земле и кричали от ужаса и внутренней боли. Так и было написано в книге, что человек будет ощущать, будто его режут изнутри. Действовать заклинание будет минут 20, а потом эти воительницы просто умрут, что мне не нужно. Я не стал их убивать не из-за того, что пожалел. Дело совсем не в жалости. Шел сюда именно убивать, и каких-то душевных терзаний после этого даже не испытывал бы. Видел, как эти слабые женщины пытали людей и радостно хохотали. Для них это весело. И меня они захватили не ради того, чтобы договориться, а для того, чтобы сделать своим слугой, выбив клятву с помощью пыток. Сразу же попытались это сделать. Правда, ничего у них толком не вышло, зато изрядно прошлись руками и ногами по моей потерявшей сознание тушке. Нам нужны пленные для обмена, только поэтому я сохранил им жизни. Если бы военная удача была не на нашей стороне, то перед уходом убил бы всех, до кого только смог бы дотянуться. Стилая хоть и лежала на земле, но была в сознании, даже попыталась подняться, чтобы кинуться на меня. Получив увесистый удар, она все же затихла. Тут подоспел Саир с ошейником, блокирующим магию. Да, у лесовиков они тоже имелись, и во время таких схваток они брали их с собой. А вдруг вот так повезет? Пришлось мне спешно помогать воительницам, которые валялись на земле, развеивая свое же заклинание. Их тоже начали скручивать и утаскивать в лес. Идти сами они не могли. Бой уже полностью закончился, поле осталось за нами. Сейчас лесовики деловито добивали раненых, которые точно умрут, снимали с пленных и убитых доспехи, собирали оружие. Конница воительниц стояла не так далеко, но чтобы не увеличивать потери, атаковать они не решались, просто бессильно наблюдали. Магесса крови совместно с Гагиелом могла задавить даже трех магов. Могла, но не сделала, а все дело в строптивом пленнике. Он выполнял приказ, но ей было понятно, что на корабле во время захвата он действовал более изобретательно, а тут совсем не старался, хотя исправно бил по лесовикам магией. Силы у нее закончились быстрее, пришлось отступить, но сейчас она оценила, как битва складывалась в целом. И увиденная картина ее совсем не порадовала. В одном месте вроде бы наметился успех, можно было его развить, отправив туда всадников. Но и тут не повезло. Объявился еще один одаренный лесовик, быстро прикончив соперницу из воительниц, ее разорвало на части, а после резво прорядил набегающих. Где-то уже началась яростная схватка, сошлись в ближнем бою, но в целом было уже понятно, что битва проиграна. Сказалось преимущество в магах. Гагиелу она приказала держаться до последнего. Надоел он ей, пусть хоть сдохнет с пользой. «Госпожа!» — к Магессе подошла ее старшая дочь и наследница. «Прикажете дать команду к отступлению?» «Да!» — кивнула одаренная и сгорбилась в седле, как будто из нее вытянули стержень. «Командуй, мне нужно отдохнуть. Кстати, где Стилая?» «Она или убита, или в плену», — угрюмо ответила наследница. Несмотря на всю свою строгость и надменность, Магесса Крови очень любила Стилаю. Да и как может быть иначе, если сама с детства ее нянчила и воспитывала, делала все, чтобы она стала сильной, одаренной, ничего для нее не жалела и постоянно баловала. Вместо того, чтобы идти отдыхать, она поскакала смотреть, как обстоят дела у внучки. Она заметила Стилаю вдалеке, а рядом с ней стоял одаренный, увидев которого, Магесса не поверила своим глазам. Ей уже было известно, что Тобиас находится где-то у лесовиков, но никак не ожидала, что он будет участвовать в битве против ее кочевья. Слухи о том, что у лесовиков появилось зачарованное оружие, распространялись быстро. «Людей на переговоры сейчас отправим?» — уточнила наследница. «Нет, завтра», — покачала головой Магесса. Злость у нее пропала. Совсем не вовремя вспомнила о том, что даже жрецы, живущие в степях, уговаривали ее не нападать на странного одаренного, потому что это опасно. Зря их не послушала. Сколько бед принесла кочевью ее жадность, и все из-за этого сопляка. «У нас не хватит дикарей, чтобы обменять всех взятых в плен воительниц», вздохнула наследница. Обмен всегда происходил один к одному. «Попробуем договориться. А если не получится, то сами выберем того, кто нам больше нужен». Устал я очень сильно. И дело даже не в том, что почти полностью израсходовал магический резерв. Бой вроде бы длился недолго, а раненых было слишком много. Конечно, как только воительницы отступили, тут же примчались травники, которые имелись почти в каждом поселении. Беда лишь в том, что далеко не все раны можно было излечить простым способом. На раненых воительниц даже не обращал внимания, а тех, кто был тяжело ранен, добивали. Вот своих всех пытались вытаскивать до последнего. Помог одной группе, так ко мне стали прибегать и чуть ли не силой тащили к другой. Вместе их никто не собирал. Только когда оказал помощь всем, удалось сходить и посмотреть на пленных в надежде, что среди них был Гагиел. Так оно и оказалось, маг на самом деле был жив, его пленили, и отношение к нему было скверным. Когда я подходил, один из лесовиков ударил его по лицу, сбивая с ног. Вроде бы совсем недавно я вышел из серьезного боя. На поле остались изувеченные тела с этой и с другой стороны, трупы с кишками наружу, сожженные, разорванные на куски. Но почему-то именно созерцание своего наставника впечатлило меня больше всего. Его избивали не ради забавы. Просто он постоянно пытался подняться, несмотря на то, что его руки и ноги были связаны. «Мне нужно к госпоже, нужно к своей госпоже», — твердил старик, как какое-то заклинание, и раз за разом поднимался, получал удар и падал на землю. «Хватит его бить!» — остановил я лесовика, который вознамерился ударить одаренного в очередной раз. «Я просто ему говорю, что лежал на месте!» — вздохнул лесовик. «Похоже, совсем из ума выжил после боя!» «Наставник, ты меня слышишь?» Я подошел к магу и заглянул ему в глаза. Они были какими-то мутными. Я прошелся по нему целебным заклинанием, но только избавил от боли. Как мне показалось, он даже не соображал, что происходит вокруг. Неужели эта тварь приказала ему вернуться сразу же после боя, и это так действует клятва верности? И вот такую клятву хотели взять с меня, уверяя, как мне после этого станет хорошо жить? Возможно, она так сделала, чтобы он точно не вырвался, всякое бывает. А вдруг живым останется, и лесовики его отпустят. «Тебе лечить больше некого?» — услышал я позади себя знакомый голос. Пришла моя наставница и выглядела совсем недовольной. «Ты хоть представляешь, сколько лесовиков убил этот маг?» «Поверьте, он сделал это не со зла», — ответил я. «Он хороший человек и попал к ним в плен, спасая меня». «Это твой бывший наставник, который обучал тебя раньше?» — уточнила она. Магесса часто интересовалась моей предыдущей жизнью, знала и про Гагиила. «Да», — кивнул я, — «свяжите его покрепче, чтобы вообще не смог двигаться. А завтра попробуем выторговать ему свободу. Уверяю, после того, что они с ним сделали, злее врага для воительниц вы нигде не найдете». «Может, и отпустят», — кивнула Магесса. «Тем более ты эту девчонку в плен взял. Но не надейся, что согласятся освободить от клятвы». «Если не согласятся, то сделаю из нее рабыню», — сказал я, кивнув на Стилаю, которая сидела неподалеку и внимательно слушала нашу беседу. «Ты никогда не сможешь меня заставить дать тебе клятву верности», — заявила девушка. «Ну, это мы еще посмотрим», — зловеще усмехнулся я. «Те пленницы, которые попали под мои заклинания, тоже считали, что никогда не станут кричать от боли, однако визжали на весь лес, как поросята». «Ты тоже вряд ли долго будешь терпеть такую боль. Даже Гагиила смогли сломать, скоты. Кстати, магесса жизни Амелина тоже у вас?» «Да», — кивнула девушка. «Вот и славно», — улыбнулся я. Всю ночь Гагиил порывался куда-то идти. Его плотно связали веревками, но он пробовал ползти, как гусеница, скрипел зубами и постоянно что-то бормотал. Надеюсь, с головой у него все в порядке, потому что сильный маг огня, у которого повредился рассудок, очень опасный одаренный. Он вообще ни на кого не реагировал, просто рвался уйти к тому месту, где последний раз видел магессу крови. На следующий день воительницы сами прислали к нам парламентера. Нападать они больше не планировали. После долгого разговора, когда лесовики заверили, что не убьют их госпожу, пришла магесса крови, моя старая знакомая. Я тоже решил посмотреть, как будут идти переговоры. Обычно обмен проводили один к одному, но у воительниц возникла серьезная проблема. У них не было столько пленных лесовиков, сколько у нас воительниц. В общем, в какой-то момент даже начали друг на друга кричать. Магесса пришла не одна, привела с собой еще неизвестно кого, даже не одаренных. Я опасался, что спровоцирую конфликт, если вдруг она увидит меня, но ошибся. Похоже, последние события здорово изменили эту женщину. Ее лицо даже не скривилось от ярости, когда она посмотрела на меня. Лишь тяжело вздохнула и отвернулась в сторону, впрочем, ненадолго. «Моя внучка у тебя?» — спросила она. «У меня», — кивнул я. «Жива?» «Жива», — снова кивнул я в ответ. «По крайней мере, пока». В разговор я пока не лез, сами договаривались. Даже не все местные маги принимали участие, просто стояли и наблюдали за ходом переговоров. Свои требования я уже выставил. Дело оставалось за малым. Воительницы хотели забрать всех своих людей, а лесовики на это не соглашались, особенно после показательных казней, когда насмерть запытали нескольких лесовиков. Специально ведь так делали. Теперь лесовики хотели поквитаться. Вот тоже, зачем столько тянули, можно же было вырезать часть пленных, если так не имется. Все же смогли договориться. Взамен на свободу правнучки женщина освобождала от клятвы Гагиила. Это было единственное условие, которое я выдвинул. А вот насчет магессы жизни, о ней я тоже рассказал, но лесовики уже сами договорились. Врать не буду, меня не особо интересовала судьба этой женщины. Если верить словам Стилайи, из нее даже не делали рабыню. Она стала лечить воительниц добровольно. А вот сейчас она очень нужна лесовикам. Не всех раненых можно поставить на ноги традиционным способом. Я тоже не смогу всем помочь. Она наверняка сможет справиться гораздо быстрее и эффективнее, чем я. С мага огня как будто сняли какое-то проклятие. Он сразу же начал приходить в себя, как только магесса крови произнесла заветные слова. На всякий случай мы пока не стали снимать с него ошейник, блокирующий магию. Было опасение, что он быстро сорвет переговоры, напав на магессу крови, чего нам не нужно. Даже руки не развязали, кляп тоже оставили на месте. Согласно договоренности, лесовики не убивали пленных воительниц и отпускали всех. Гагиилу дадут свободу и отпустят Амелину, точнее передадут ее нам. Не знаю, какое отношение было к этой магессе, но я сильно сомневался, что ей нравилось жить с кочевниками. Но ей и с лесовиками вряд ли понравится. Вылечит всех и ее отпустят. Гагиила тоже держать не станут. Доберутся до дома сами. Вроде бы насчет них и меня империя с Содружеством до сих пор находится не в самых хороших отношениях. Достаточно добраться до имперского представительства, а там уже им помогут. Еще воительницы должны заплатить что-то вроде штрафа за вероломное нападение. Само собой, штраф платили оружием и доспехами. Похоже, все кочевье расположилось совсем недалеко от места битвы, потому что обмен произошел довольно быстро. При этом кочевницы первыми освободили всех пленников. Такое ощущение, что несчастных почти не кормили, так они похудели за это время, едва стояли на ногах. В основном остались женщины и дети. Мужчины погибли при нападении, а кто остался, тех уже казнили, выманивая нас из леса и провоцируя на бой. Признаюсь, что после увиденного какие-то нормальные человеческие чувства к ним у меня совсем исчезли. Откуда такая жестокость, понятия не имею, но тут свои условия жизни, зачем мне пытаться в них разобраться? Вон даже недавние враги вполне себе успокоились и уже не глядели друг на друга волками. Мне подобное поведение было непонятным. Весь процесс обмена Гагиил стоял рядом, сверля магессу крови ненавидящим взглядом. Он не пытался освободиться, активизировался только тогда, когда воительницы собрались уходить. Что-то выразительно замычал, а после начал толкать меня. Пришлось вынуть кляп у него изо рта. «Эй, ты!» Тут же обратился он к главе кочевников. Женщина развернулась. «Знаешь, когда я ушел от тебя первый раз, я не планировал сюда возвращаться. Сейчас я тебе обещаю, что обязательно вернусь. И убью тебя, твою внучку и всю вашу родню. Говорю это, чтобы ты знала и ждала меня. Только на этот раз я буду не один, даже не мечтай. У меня есть знакомые, к которым можно обратиться. Улыбаешься? Ну, улыбайся. Может, посчитают идиоткой и побрезгуют нападать на кочевье, во главе которого стоит такая неудачница. Скоро вы станете желанной добычей для всех. Жалко, что у вас подохли не все маги. Слушай, а давай завтра устроим с тобой поединок до смерти, — предложил Гагиил. — У всех на глазах. — Нет, — покачала головой магесса. — Кто ты такой, чтобы я с тобой сражалась? Ты просто бывший и будущий раб. — Эти слова я тоже запомню, — кивнул старик. — Еще увидимся. Клянусь перед всеми богами, я вернусь. — Все? — уточнил я. — Все, — посмотрел на меня маг огня, как будто только что увидел. — Только не вздумай снова совать мне в рот эту грязную тряпку. Я буду молчать. Лучше расскажи, как ты вообще здесь очутился.